Рудольф дал ему номер своего телефона в Далласе и велел позвонить сразу же после обыска. Положив трубку, он допил кока-колу. В самолете их накормили прескверно, и его мучила изжога. Телефон опять зазвонил. «Руди!» — услышал он голос Гретхен. «Да». С того дня, когда Гретхен сказала ему, что Джин — алкоголичка, отношения между ними стали натянутыми. Гретхен оказалась права, но от этого их взаимное отчуждение лишь усилилось. «Я бы тебе не позвонила, но я просто схожу с ума». «В чем дело?» «Это касается Билли. Ты знаешь, что месяц назад его исключили из университета?» «Нет. Он никогда не делился со мной своими секретами. Он сейчас живет в Нью-Йорке. С какой-то девушкой?» «Гретхен, дорогая, — сказал Рудольф, — 500 000 парней в эту самую минуту живут с девушками. Лучше благодари Бога, что он не живет с каким-нибудь мальчиком. Я не об этом. Он ведь больше не студент. Его призвали в армию». «Ну и что ж? Это может пойти ему на пользу. За 2 года армия сделает из него человека. У тебя дочь, и тебе легко говорить. А у меня сын, единственный. Не думаю, что если ему всадят пулю в лоб, он станет человеком». «Ну и чем же могу тебе помочь? У тебя масса знакомств в Вашингтоне. Если парень бросил учебу, и у него хорошее здоровье, никто не освободит его от армии, даже люди из Вашингтона. Я понимаю, на это трудно рассчитывать, судя по тому, что говорят и пишут. Но я не прошу тебя избавить его от военной службы». «Тогда что же я должен сделать?» «Постарайся использовать свои связи, чтобы его не послали во Вьетнам». Рудольф тяжело вздохнул. «Да, правда. В Вашингтоне он знал людей, которые могли бы это сделать, и, наверное, охотно сделали бы, если бы он попросил об этом. Но именно такого рода мелкие взаимные услуги по знакомству, распространенные в политических кругах, он презирал больше всего на свете. Это противоречило его моральным принципам и извращало истинные причины, побудившие его избрать политическую карьеру. В мире бизнеса вполне в порядке вещей, когда к тебе приходит человек с просьбой устроить его племянника или двоюродного брата на какую-нибудь выгодную должность, в зависимости от того, насколько ты обязан этому человеку, и что рассчитываешь получить от него в будущем, а иногда и просто, в зависимости от того, нравится он тебе или нет, ты, не раздумывая, помогаешь его родственнику или не помогаешь. Но использовать власть, данную тебе твоими избирателями, которым ты обещал служить честно и строго блюсти законы, использовать свое положение, чтобы уберечь сына своей сестры от угрозы смерти, в то же время открыто или молчаливо одобряя отправку на смерть 1000 других ребят его возраста, это совсем другое дело. «Гретхен, может быть, ты попытаешься найти какой-нибудь другой путь?» «Вот что!» — она уже истерически кричала. «Если ты ничего не сделаешь, я поеду в Нью-Йорк, заберу Билли и увезу его в Канаду или Швецию. И обещаю тебе, будет большой скандал, когда я громогласно расскажу, почему я так сделала». «Господи, Гретхен, что с тобой? Начинается климакс или...» Он услышал, как на другом конце провода бросили трубку. «Семья», — невесело подумал он. Он всегда, сам не зная почему, оберегал свою семью. Он работал вместо отца в пекарне и развозил булочки. Он заботился о матери, пока она была жива. Он не побрезговал иметь дело с частным детективом, выдержал неприятную сцену с Вилли Эбботом, помог Гретхен получить развод и тепло принял ее второго мужа. Благодаря ему у Томаса появились деньги, и тот сумел покончить с той страшной жизнью, которая его чуть было не засосала. Это он помчался на другой конец континента, на похороны Колина Берка, чтобы поддержать сестру в самые тяжелые минуты ее горя. Он решился забрать из школы неблагодарного и дерзкого Билли, когда мальчику стало там невмоготу, и он же устроил Билли в университет Уитби, хотя у Билли были такие отметки, что он не смог бы поступить даже в техническое училище, и он же, заботясь о душевном покое матери, разыскал Томаса в гостинице «Эгейский моряк», а потом узнал адрес Шульца, вернул ему деньги и нанял адвоката, чтобы помочь Тому воссоединиться с своим сыном и развестись с проституткой. Он не ждал за все это благодарности, и никто его толком не поблагодарил, ну и пусть. Он ведь делал это не ради благодарности, зато он был чист перед собственной совестью. Он сознавал свои обязанности перед самим собой и перед другими, и совесть не позволяла ему поступать иначе, а обязанности никогда не кончаются. В этом-то все и дело. Подойдя к телефону, он заказал разговор с Калифорнией. Когда сестра сняла трубку, он сказал: «Хорошо, Гретхен, я на обратном пути остановлюсь в Вашингтоне и постараюсь что-нибудь сделать. Можешь не волноваться». «Спасибо, Руди», — тихо сказала она. «Я знала, что ты поможешь». Брэд появился в их номере в 17:30. От техасского солнца и техасской выпивки лицо его стало еще краснее. Он располнел и был само радушие. На нем был темный в полоску летний костюм и голубая модная рубашка с огромными жемчужными запонками. «Извините, что я не смог вас встретить, но, надеюсь, мой помощник сделал все как надо». Он налил себе виски и лучезарно улыбнулся друзьям. «Вам, ребятки, давно пора было навестить меня и самим посмотреть, откуда к вам текут денежки. Мы сейчас бурим новую скважину, и, может быть, завтра я арендую самолет, и мы слетаем посмотреть, как там идут дела. Жалко, Вирджинии сейчас здесь нет. Она жутко огорчится, когда узнает, что вы приезжали в ее отсутствие. Она сейчас на севере у своего папочки. Я слышал, он прихварывает. Надеюсь, ничего серьезного. Я к этому старикану очень хорошо отношусь». «Перестань, пожалуйста, Брэд», — оборвал его Рудольф. «Мы прекрасно знаем, почему она уехала, и дело не в том, что ей понадобилось, как ты говоришь, навестить папочку». Две недели назад к Рудольфу зашел Колдервуд и рассказал, что Вирджиния бросила Брэда, потому что он связался с какой-то киноактрисой, по три раза в неделю мотается из Далласа в Голливуд и запутался с деньгами. Именно после визита Колдервуда Рудольф начал подозревать неладное и поделился своими опасениями с Джонни. «Дружище», — Брэд отпил виски, — «я не понимаю, о чем ты? Я только что разговаривал с женой по телефону, она вернется дня на день, и...» «Ты с ней не разговаривал, и она не собирается возвращаться, Брэд, ты сам это знаешь», — сказал Рудольф. «Как знаешь, и многое другое», — добавил Хит, — «и мы тоже это знаем». «Черт побери, ребята, не будь мы столько лет друзьями, я мог бы подумать, что вы меня недолюбливаете». Несмотря на то, что в номере работал кондиционер, Брэд вспотел, и на голубой рубашке выступили темные пятна. Он снова налил себе виски, и когда он клал в стакан лед, его короткие толстые пальцы с наманикюренными ногтями дрожали. «Давай выкладывай, не тяни время», — сказал Джонни. «Ну, что ж», — Брэд рассмеялся, вернее, попытался рассмеяться. «Может быть, я иногда действительно позволял себе погулять на стороне, но ты ведь меня знаешь, Руди, я не ты. Характер у меня слабый, и когда какая-нибудь цыпочка начинает строить мне глазки, я не могу отказать себе в маленьком удовольствии. А Вирджиния все это принимает слишком близко к сердцу, она...»